К чему уходить без прощаний? Арди бросил последний взгляд в сторону холма и сотен магов, бредущих по тропинкам кладбища, а затем развернулся и направился обратно к парковке. Уже уходя, он услышал звон, как если бы ударил мыском туфель по ключу. Посмотрев вниз, Ардан увидел покатившийся по брусчатке кондовый, железный ключ. Местами проигравший сражение ржавчине, он выглядел заблудившимся посреди небоскребов и трамвайных путей, осколком прошлого, явившимся откуда из эпохи мечей и доспехов. Войлочной ниткой к массивному, длиной с ладонь, ключу оказался примотан клочок бумаги. Ни письмо, запечатанное восковой меткой, ни дорогая, толстая бумага, сложенная конвертиком, а самый простой клочок из рабочей тетради. Ардан нагнулся и поднял. От ключа и записки пахло затхлостью, сыростью и сильным, ягодным парфюмом. Его хранила у себя Цассара. Развязав нитку, Арди вчитался в мелкий, убористый почерк, который больше напоминал нанизанные на проволоку бусинки, нежели буквы. «Дорогой Ард, если вы читаете это послание, значит я, все же, встретил нечто такое невероятное и поражающее сознание, что сумело, возможно, с жертвой собственной жизни, таки оборвать мою собственную. Тавтология, простите, литература никогда не была моей сильной стороной, как и умение общаться с людьми. И пусть я нахожу вероятность такого события, как моя смерть, крайне нереалистичной, но, все же, ввиду недавних событий в городе, решил оставить данное письмо. Все еще нахожу вас крайне бездарной личностью в вопросах военной магии. Увы, наши с вами занятия заставили меня усомниться в моей благоразумности и отсутствии душевных болезней. А еще написать длинное эссе для гильдии магов о том, что прием на военный факультет в Большом требуется ужесточить, дабы туда не попали такие законченные бездари, как вы, дорогой Арт. С другой стороны, я написал второе эссе, дабы более никогда столь одаренные звездные инженеры, как вы, не оказались в этом загоне, под названием «Общий факультет». Не знаю, встречал ли я более живого разума, чем ваш, кроме, разве что, моего, но я привык никого не сравнивать с недостижимыми для них высотами. Помните, дорогой Арт, как вы однажды спросили у меня, почему я передал через господина Ярского, чтобы вы не стеснялись показать барону Керимову его место, и, благо, вы даже превзошли мои ожидания. Все просто, дорогой Арт, но, боюсь, без моего прямого ответа, вы никогда не догадаетесь, как и обо всем другом, о чем я уже не смогу вам рассказать, но, опять же, маловероятно, что в ближайшее время вы прочитаете данное послание, может лет через 50, неважно, вы так стараетесь оставаться незаметным, дорогой Арт, что иногда мне даже смешно, хоть я и понимаю, откуда в вас данная черта. Все же для охотника самое важное оставаться в тени, чтобы нанести быстрый и незаметный удар. Но вы не охотник, вы звездный маг. Вы тратите часы, недели, месяцы на изучение и познание того, что большинство не представляет возможным даже прочесть. Знаете себе цену, Арт. Вы не зверь, и не мотобар, живущий где-то среди заснеженных вершин. Вы Арт Эгабар, офицер империи. Однажды вы станете плечом к плечу с другими, чтобы защитить наши земли от крови и ужаса. А знаете, что является лучшей защитой? Если когда вы будете входить в комнату, остальные будут прятать свои глаза среди собственных начищенных, нелепых туфель, зная, что сам факт их нахождения в этом помещении возможен лишь потому, что вам до них нет дела. Никогда не скрывайте свое могущество, если вы такое, когда-нибудь, сумеете отыскать. Вы его заслужили, заработали своими потом и временем. Это ваши достижения и только ваши. Вы так долго прожили в шкуре зверя, дорогой Арт, так попытайтесь хоть немного прогуляться в плаще звездного мага. Причем здесь ключ, который вы держите в руках. Ответ вы найдете по следующему адресу. Центральный район, остров СВ, Василия, здание номер 4 по улице Неумирающих, бывшие конюшни Аверских. Прощайте, мой друг. Надеюсь, мы успели закончить с вами наше исследование. Мне нравилось с вами работать, хоть вы и обладаете вредной привычкой отказываться от сигарет. Я находил в вас достойную компанию моему непревзойденному интеллекту. Всегда ваш, гранд-магистр военной магии, Эдвард Аверский. Ардан прочитал записку еще раз, затем еще раз, после чего поднял взгляд к небу. Не потому, что ему хотелось полюбоваться рассветной лазурью, стремительно менявший серый плед на золотистые покровы, а просто он не был уверен, что если продолжить смотреть вниз, то сможет удержать предательскую влагу, рвущуюся из глаз. Почему так? Почему с момента, как к ним на гору поднялся шериф Келли, смерть будто по пятам преследовала Арда? Может быть, как верили в далекой Каргауме, таким образом он расплачивался за грехи своих предков, а благодаря их добродетелям, смерть не касалась его самого? Таков сон спящих духов, прошептал Ардан и, сложив записку, убрав ту в карман вместе с ключом, поспешил к автомобилям. «Удачи тебе там», — с чавканьем проворчал Миллар. Он умудрялся рулить автомобилем одной рукой, при этом курить, зажав сигарету между губ, и еще и разговаривать. «Давай там, не посрами отдел на этих своих экзаменах, пока сам отдел будет разбираться с бумажками». «Спасибо, наверное», — не очень уверенно ответил Ардан. «МХМММ», — промычали с заднего сиденья Урски с Эрнсоном. Причем сложно было сказать, кто из них двоих выглядел хуже. Сам же Арди, после того, как его напичкали целым коктейлем из лекарств и звездных отваров в госпитале героев, потому что не знали, как лечить Мотобар, чувствовал себя великолепно. Так что подарок Елены и Бориса ему, в ближайшее время, не пригодится. Что, если подумать, не так уж и плохо. Попрощавшись с коллегами, Ардан забрал посох и, убедившись, что не закончит свою жизнь, будучи размазанным по старинной брусчатке Звездного проспекта, перебежал дорогу на другую сторону. Звездная площадь, раскинувшаяся перед главным зданием Большого и обрамленная его разнообразными корпусами, встретила Арди привычной суетой. Хотя, пожалуй, сегодня та особенно заметно искрила кипящими от мыслей и тревог головами многочисленных студентов. В красных, зеленых и, порой, в синих плащах, те разноцветным потоком выбирались из трамваев, автомобилей и спешили в сторону входа в атриум. Арди, слившись с потоком, с высота роста наблюдая за тем, комарево из разнообразных шляп исчезает внутри высокой арки входа, на мгновение замер и поднял взгляд повыше. 9 месяцев минуло с тех пор, как Миллар, тогда еще не напарник, а странный, болтливый офицер второй канцелярии, высадил его здесь, в ночи. Теперь же его напарник, возможно даже старший товарищ, снова привез его сюда, утром, и только сам Большой остался неизменным. Все та же громада, будто слепленная исполином из множества старинных башен магов, явившаяся по зову архитектора прямиком из столь же древних легенд. В жизни Ардана за прошедший учебный год произошло столько, что не уместилось бы на страницах нескольких книг, а здание, казалось, не постарело ни на миг. «Арди!» — прозвучал знакомый голос. Ардан обернулся. Судьба — странная штука. Бориса и Елена спешили к нему сквозь толпу, замыкая своим появлением 9-месячный круг. Борис, как и всегда, в дорогом, шелковом костюме, тяжело опираясь на посох, его колено так и не восстановилось полностью, а Елена в воздушном платье и в модной шляпке, украшенной цветами. Они выглядели счастливыми и воодушевленными, совсем не как большинство студентов вокруг, и куда воодушевленней, нежели на кладбище несколькими часами ранее. Ардан посмотрел на Елену, затем перевел взгляд чуть ниже и прислушался к своим чувствам. Быстро бились сердца мужа с женой, в их глазах светились искорки. Вот только к ритму сердца Елены прибавился еще один, пока еще тихий, скромный, теряющийся на фоне ритма сердца своей матери. Борис пожал руку Арди, а Елена, по сложившейся традиции, слегка приобняла друга. Ардан успел шепнуть ей на ухо. «Борис знает», — Елена, столь же незаметно, кивнула. «Только сделай, пожалуйста», — удивленный вид, шепнула она в ответ. Борис же, втиснувшийся между женой и другом, развел их в разные стороны и крепко обнял за плечи. «Итак, дорогой мой клыкастый друг, догадайся, какую хорошую новость мне сообщили час назад в госпитале. Кстати, не видел тебя на похоронах Аверского». От Арди не укрылась, как на этих словах Елена слегка закатила глаза и не очень одобрительно посмотрела, нет, не на Бориса, а на самого Ардана. По какой причине, Арди не знал. «Открыли снадобье, которое отобьет у тебя привычку мять мне пиджаки», — проворчал Арди, отодвигая руку друга от костюма. «Ха, надейся», — фыркнул Борис, но ладонь все же убрал. «Через 7 месяцев ждем тебя с тес в родильном отделении, а затем и у нас дома будет праздновать». Арди, как мог, изобразил удивление, после чего искренне, уже сам, обнял своего друга. Обнял своего друга, а затем и подругу. «Поздравляю, друзья», — улыбнулся он, как-то по-новому произнося последнее слово, стараясь удержать то на кончике языка, чтобы распробовать вкус. Впервые, когда он обращался так к человеку, а не зверю. «Друг — хорошее слово, приятное. Ну что же, дорогие мои, Борис, снова забывшись и опять схватив жену и друга за плечи, повернулся к Арке Большого. Как и в прошлый раз, добро пожаловать на экзаменационную сессию в лучшем высшем магическом учебном заведении на всей планете. Ардан стоял около дверей, ведущих в аудиторию профессора Конвилла, и вспоминал последние несколько часов. У первокурсников, как всегда, сессия проходила за один день. Впоследствии, конечно, экзамены будут длиться неделю, а то и две, но это позже. Его экзаменационное расписание началось с 20 минут истории магии, а затем, в той же аудитории, те же 20 минут, посвященные звездной юриспруденции. Оба профессора коршунами следили за своей добычей в лице молодых студентов, которые по одному подходили к кафедре и тянули билеты, прямоугольные карточки с написанными на них вопросами. И, поскольку билеты лежали перевернутыми лицом в стол, то заранее выбрать, на какой вопрос придется отвечать, оказалось невозможно. Арду достался вопрос по истории. Технологический прогресс, как основополагающий фактор в борьбе Галисского царства против тирании Эктаса. 4 тезиса. Рассуждение на 300 слов. 1 доказательство. 20 минут. А по юриспруденции. Особенности активной службы военных магов. Права и обязанности. Соответствующие статьи Трудового и Уголовного кодексов, а также Устава Имперской армии. Перечислить статьи нормы. 20 минут. В целом, Ардан, наверное, не мог рассчитывать на более удобные для себя вопросы. Так что, потратив на работу положенные 40 минут, он, выходя из аудитории, положил на стол 2 исписанных листа. Для следующего экзамена пришлось пробежаться по лестницам, спуститься в атриум, а оттуда в здание факультета звездных биологии и алхимии. Профессор Каверцкий, как и в случае со своими коллегами, скучал за кафедрой со все теми же карточками билетов. Арди достался относительно непонятный вопрос. Теоретическая часть. Проанализируйте свойства чернил плотоядного лей-моллюска. 350 слов. Практическая часть. Составьте отвар из чернил указанного выше существа. Непонятный, потому что свойств у чернил плотоядного лей-моллюска, созданного звездными магами по той же причине, по которой они создали пасть, для борьбы с первородными обитателями рек и озер, не так уж и много. По сути, всего одно. Данные чернила изменяли плотность воды, превращая те в тягучую субстанцию, в которой невозможно сохранять плавучесть. Их использовали для создания водных ловушек. Собственно, отвар из них, вернее, алхимическое зелье, в приготовлении несложное, но в использовании весьма отвратное, потому как при неправильном изготовлении, в случае попадания на кожу, могло привести к весьма серьезным последствиям. Почему тогда относительно непонятный билет? Просто, зная Каверцкого, Ардан не сомневался, что тому вообще плевать, что конкретно напишут студенты. Профессор хотел проверить общий уровень понимания своего предмета, чтобы не тратить время на того, кто за 9 месяцев оказался не способен выучить основы звездных биологии и алхимии. На эссе у Арди ушло порядка 200 слов и 15 минут. Примерно столько же он потратил на выведение формулы и изготовление, непосредственно, самого отвара. В итоге от часового экзамена оставалось еще 15 минут, которые юноша потратил на то, чтобы домчаться до аудитории звездного целительства. Из-за того, что профессор Лема Ример, по заявлению деканата факультета, отправилась в бессрочный отпуск по состоянию здоровья, экзамен принимал другой профессор. Пожилой, немного тучный, чуть-чуть скучающий маг желтой звезды. Он с показательной неохотой принимал у студентов листы с эссе и работу над кадавром, лежавшим на стальном столе в центре амфитеатра. Труп несчастного был специально подвержен буквально десятку разнообразных посмертных травм. Звездная магия на них не сработает, но студент сможет продемонстрировать знание, какую печать в каком случае применить. Арду достался билет. Поверхностное повреждение кожного покрова. 4 тезиса. Рассуждение. 450 слов. Печать для восстановления травмы номер 27. С теоретической частью проблемы не возникло, а вот травма номер 27. Ардан, держа билет, вместе с одногруппницами подошел к кадавру. Травма номер 27 оказалась ничем иным, как отрезанным веком на левом глазу. Максимально необычная травма. Настолько, что можно было смело назвать ее настолько же глубоко провальным билетом, насколько сильно Ардану повезло с вопросами по истории и юриспруденции. Теоретическая часть билета не вызвала у юноши каких-либо осложнений. Из-за специфики своей работы, Он сталкивался с кожными повреждениями едва ли не на еженедельной основе. А вот что касается печати. Разумеется, никакими справочниками, как окружающие, Арди не пользовался, потому как попросту не знал, где и какую печать ему искать. И пока остальные листали страницы и выписывали те или иные структуры, подбирая самые подходящие, Ардан корпел над бумагой совсем с иным мотивом. Для начала, отрастить целое веко может показаться весьма нетривиальной задачей, что, в целом, так оно и есть. Поскольку это не просто мышца, и не только эпидермис, а подвижная кожаная складка, то, как минимум, потребуется два контура. Один контур для воспроизведения кожи, а второй контур для сохранения подвижности. Но на этом задача только набирает обороты. У века сразу два слоя, кожно-мышечный и конъюнктивально-хрящевой, так что на каждый по три массива, чтобы структурировать рунические связи. Два контура, шесть массивов – это уже объем пяти лучей красной звезды, так что не все в аудитории могли бы его использовать, но Арди всегда может воспользоваться сложными мостами реверсивных рунических связей, ослабив малозначительные, вспомогательные руны, но при этом усилив нужные ему, опорные структуры. Так он понизит потребление до четырех лучей, а именно столько требовалось для практической части экзамена по целительству, что если студент не обладал четырьмя лучами, в таком случае он мог забыть о получении стипендии, так как автоматом проваливал половину экзамена. Но нельзя забывать еще и о слезных канальцах, и о сложной системе кровообращения и волосяных луковицах ресниц и о надглазничной борозде тоже. С другой стороны, в задании не сказано, что веко должно быть возвращено пациенту в идеальном состоянии. Вдруг это экстренная ситуация, если травма недавняя и, предположим, требует срочного, но временного восстановления, так что Ардан, сосредоточившись на том, чтобы вернуть орган с самыми основными функциями, но не с полным их перечнем, дописал свою печать. «Вы не используете справочники?» – слегка удивился незнакомый профессор, когда Ардан подошел к кадавру. «Высокий, надо полагать, вы студент Агабар?» Арди тогда просто кивнул. Профессор смерил его пусть и слабо, но заинтересованным взглядом и дозволительно махнул рукой. «Приступайте». Ардан, внимательно изучив получившуюся печать, времени выучить все, что он наворотил, не оставалось, так что приходилось строго следовать собственной инструкции, ударил посохом о пол. Четыре красных луча хлынули из его звезды, согрели ладонь, а затем наполнили посох. Под ногами вспыхнула сложная конструкция, а над глазами кадавра заструилась темно-алая дымка. Секунда, другая, и ничего не произошло. Ничего, кроме едва заметно дернувшихся бровей профессора. «Подойти к кафедре, студент Агабар», — позвал он тихо, чтобы не мешать остальным студентам работать над своими билетами. Ардан отошел от кадавра и встал напротив кафедры профессора. Вблизи тот выглядел еще более скучающим, чем с высоты амфитеатра. «Ваш чертеж», — протянул потную ладонь профессор. Ардан расстался с листом бумаги, исписанным огрызком карандаша, прошедшим с Ардом сквозь последний месяц учебы и собственных исследований. Профессор вчитался в печать, затем поднял взгляд на Арда, после чего сместил тот за спину юноши, аккурат в сторону первого ряда, где все еще лежал гримуар Ардана и больше ничего. «Если бы вы не сидели у меня прямо перед носом, студент Агабар, я бы подумал, что вы списываете откуда-то. Пришлось бы наведаться в библиотеку, чтобы отыскать там нечто подобное. А что? Подпишите работу», – перебил профессор, протягивая лист обратно, – «и можете быть свободны». У Арди не имелось ни времени, ни желания выяснять подробности, так что он поспешил выполнить указание. Он подписал лист, забрал свои письменные принадлежности и вновь помчался по хитросплетению лестницы теплых переходов, пока не оказался в здании факультета защитной магии. Энманиш, как и всегда в прекрасном расположении духа, широко улыбнулся Ардану и молча указал тому на билеты. Арди, не ожидая уже ничего особо удивительного, схватился за первую попавшуюся карточку. Теоретическая часть выглядела следующим образом. Принцип подключения щитовой структуры заклинания к стационарному питанию, что, само по себе, являлось базовым знанием и требовало разъяснения лишь в плане описания специального массива, который отвечал за то, чтобы печать могла на постоянной основе поглощать свободную энергию, а не только ту, которую ей, изначально, передал звездный маг. Практическая же часть заставила Ардана задуматься. Условие. Вы имеете объект с массой, превышающей 10 кг, но не достигающий 20. Объект находится в состоянии покоя. Задача. Располагаю энергией в объеме до 4 лучей красной звезды, возведите над объектом щит, который запретит его движение. Первое, что сразу приходило на ум, создать рассеивающий щит, который мгновенно поглотит энергию движения. Это если смотреть на проблему изнутри, а если снаружи, то вся загвоздка в том, что предмет изначально в состоянии покоя. Получается, что Энманиш, в каверзной манере, попытался обмануть студента. Работать надо не с предметом, а с энергией-интервентом, которая хочет предмет передвинуть. А тут уже подойдет поглощающий щит. Нет энергии-интервента, нет движения для предмета. Арди уже начал было чертить печать, как на мгновение задумался. А что если энергия будет направлена не на предмет, а на окружающую среду? Или вообще энергией станет непосредственно механическое воздействие, а не нечто сложное? Тогда можно попросту сделать камеру. Настолько плотный, малоплощадный щит, что сам принцип перемещения внутри его пространства станет невозможным. Да, это ловушка внутри ловушки. Щит, все же, действительно поглощающего типа. Просто надо добавить контур, который передаст внутрь щита параметр объема предмета, а затем Ардан запрет его внутри клетки. 3 контура, 9 массивов, но не так уж и много рунических связей. 27. И, опять же, ровно 4 луча красной звезды. Можно, было бы, конечно, понизить до 3, но пришлось бы вдвое увеличивать число связей, а у Арди даже элементарных деревянных счет с собой не имелось. Высчитывать такое в столбик не очень-то хотелось. Тем более задача, причем не такая уж и любопытная, уже решена. Я готов. Профессор Ардан подошел к кафедре и протянул лист. Энманиш, буквально разлегшись в удобном кресле, в отличие от других профессоров, предпочитавших стулья, профессор щитовой магии всегда пользовался лишь креслами, с неизменной манерой протянул. Ох, Ард, чья макушка скоро начнет царапать не только штукатурку на потолке аудитории, но и недосягаемые высоты научного познания, позвольте посмотреть, прежде чем вы начнете жечь казенные накопители, на ваше творение. Профессор принял лист, пробежался по нему глазами и, коротко вздохнув, махнул рукой. «Ступайте, а любезнейший и высоченнейший Арт, вестник моей будущей головной боли и жнец бессонных ночей, заполненных раздумьями, что же мне с вами делать в будущем учебном году, а непосредственно практическая часть?» Немного удивился Ардан. «Дорогой мой Арт, чьи глаза ярче янтаря, если вы способны за 10 минут вычислить вот это...» Профессор взмахнул листом бумаги, то у меня не возникает ни малейшего сомнения, что вы способны в том числе и воплотить ваше же творение в нашу скромную, серую реальность. Так что нет нужды лишний раз залезать нашими прелестными руками в не менее прелестную казну университета и тратить накопители. Ступайте. Ардан постоял еще немного, после чего, уже в который раз, отправился в путешествие по хитросплетению ступеней, переходов и поворотов, оставляя позади десятки пар глаз, сверливших его спину с целой гаммой эмоций, как лестных, так и не очень. Впрочем, мгновение, и студенты вернулись к своим бесчисленным справочникам и записям. И вот теперь, когда часовая стрелка уже почти отметила полдень, Ардан таки добрался до аудитории Конвилла. Рядом, около окон, стояло несколько его одногруппниц. 2, если быть точным. Тина Велес, выглядящая так, как всегда выглядела Тина Велес, как прекрасная, но бесчувственная статуя, наряженная в лучшие одежды модных домов Бальера. Рядом с ней Елена Промыслова-Фахтова, на чьем лице блуждала легкая улыбка. В левой руке она держала справочник с базовыми печатями звездной инженерии, сборник из 110 конструкций, на основе которых создана большая часть модификаций, используемых на первом курсе. А правая, будто обладая собственной волей, то и дело скользило в сторону живота. Как прошли экзамены? Аккуратно поинтересовался Ардан. Елена вздрогнула и едва не выронила учебник. Ох, Арди, она закрыла книгу и положила на подоконник. Не могу сказать, что легко, но куда проще, нежели я полагала. А твои как? Арт неопределенно помахал рукой в воздухе. Возможно, иду на стипендию. Да, на лице Елены отразилась искренняя радость за товарища. Это же замечательно. Я так переживала за тебя. Арт, ты столько всего пропустил, особенно за последние месяцы. Эвелес, стоявшая не так далеко, явно слышала их разговор, но делала вид, что не слушает. Эльфийка читала тот же справочник, что и Елена недавно, только в куда более дорогой обложке и явно недавнего издания, да еще и с пояснениями к каждой печати. Совсем не дешевое удовольствие, даже для таких людей и эльфов, как Фахтов и Эвелес. А вы уже решили, как вы будете? Орди не закончил вопрос и лишь дернул бровями, взглядом указывая на живот Елены. Ненадолго улыбка на лице промысловой померкла. «Орди», — произнесла она, ненадолго коснувшись его руки, — «если бы только нашей самой большой проблемой была моя учеба в большом, уж прости за каламбур». Ордан открыл было рот и тут же закрыл. Действительно, Борис Фахтов все еще потомок семьи госпожи Талии, по совместительству, сын генерал-герцога, командующего Южным флотом империи. Пусть и, де юре, отлученный от семьи, Борис, де-факто, оставался аристократом, а Елена, простой гражданкой, дочерью слуг Фахтовых, что не делало ее человеком какого-либо следующего сорта, но осложняло их отношения очевидным мезальянсом. У Бориса на спине красовалась огромная мишень для весьма широкого пласта населения, включая и аристократов и тех, кто их терпеть не мог. Может, именно поэтому Елена с Борисом не то, чтобы скрывали свой брак, но не афишировали факт того, что они муж и жена. Но ребенок – это не обручальные кольца и свидетельства из церкви и городской управы. Его не спрячешь, как и положение, которое, когда у Елены вырастет живот, станет очевидным для всех. И вот это действительно куда важнее, нежели нюансы учебы в большом. «Мне нравится звездная магия, Орди», – Елена посмотрела на него с той теплотой, которую раньше Ордан видел лишь в глазах женщин, выносивших под своим сердцем новую жизнь. «Но мысль о том, что скоро я стану», – она провела ладонью по животу. «Эта мысль мне нравится куда больше, друг мой. Понимаешь меня?» – Ордан почувствовал аромат весенних цветов у реки. «Понимаю», – честно ответил он и, чуть погодя, добавил. «Я всегда смогу приносить тебе конспекты, если не будешь пропускать лекции», – безобидно засмеялась Елена. «В чем я сильно сомневаюсь? Я постараюсь разобраться со своей работой». «Орди», – она снова дотронулась рукой до его ладони. «Может, на похоронах Борис никого и не увидел, но двухметровый маг, даже в маске, вид весьма специфический, тем более тот накопитель, который ты приносил к нам в больницу почти полгода назад, да и наша первая с тобой встреча». Ордан отвернулся в сторону. Он всегда знал, что Елена умна, категорически умна и столь же проницательна. Рано или поздно она поняла бы, в чем дело. И, судя по тому, как спокойно она все это говорила, то промыслово поняла причину, по которой Ордан пропускал целые недели учебы, куда раньше, нежели сегодняшнее утро. «Я, ты просто будь аккуратнее, ладно?» — перебила Елена и чуть сжала пальцы. «У нас с Борисом не так много друзей. Ты и тес больше у нас никого нет в этом городе. А может, и на всем свете не хочется потом бегать и искать духовника». Духовником называли того, кто обращал ребенка к свету, проводя над ним обряд в церкви. Брови Ордана поползли вверх. «Но я полукровка и даже не воцерковленный. И ты наш друг», — снова перебила Елена. «А все остальное нас нисколько не заботит. И тебя не должно тоже. Я...» Видимо, Орди не было суждено договорить, так как дверь приоткрылась и в коридоре показался профессор Конвилл с усталым, но довольно азартным взглядом. Поскольку его экзамен стоял предпоследним в списке, то не так уж много первокурсников до него добралось. «Вечные ангелы, у меня как раз 3 свободных места, так что госпожа Промыслова, госпожа Эвелес, господин Игабар, прошу, не стесняйтесь». Профессор, в привычной театральной манере, сделал шаг в сторону и протянул руку в приглашающем жесте. Все трое вошли в уже хорошо знакомую им аудиторию, та самая, где прошло их первое занятие. Ряды рабочих столов, несколько качающихся на проводах лей-ламп, свисающие с деревянных балок, графитовая доска, стеллажи с книгами и шуршание перьевых ручек, скребущих страницы. Ордан забрал с кафедры один из билетов и сел за свободный стол. Теоретическая часть открывалась вопросом, напрямую касающимся техники. Не самая сильная сторона Ордана, предпочитавшего работу с заклинанием, а не устройствами. И тем не менее, описание принципов работы стационарного линейного генератора, напряжение зеленой лей-звезды, с камерой сгорания объемом в 1,4 литра. Так, сложными словами, звучала теоретическая часть вопроса. Ну а простым языком, бытовой генератор для водопроводных насосов, потому что именно для таких целей подобные генераторы и использовались. Ну а практическая часть, условие: с неопределенной высоты, с постоянным ускорением падает предмет сложной геометрической формы, из материала малой плотности. Задача: Печать, нивелирующая возможность поломки предмета при столкновении с поверхностью более высокой плотности, нежели падающий предмет. Пояснение. Предельная разовая нагрузка для печати – 3 красных луча. Предельная постоянная нагрузка для печати – 35 красных лучей генератора. Опять же, весьма жизненная проблема, имеющая под собой твердую практику. В данном случае описывалась заводская проблема. К примеру, откуда-нибудь с крана в цеху упало изделие. Его требовалось спасти. Вот и весь вопрос. Теоретическая часть, хвала спящим духам, вновь не составила особой сложности для Арда, который не раз чинил генератор в Брюсе вместе с Аркаром. Что касается практической части, то, видимо, данная печать выполняла весьма, внешне, простую функцию. Если ты ничего не знаешь о самом изделии, включая его параметры, то единственный способ, чтобы спасти образец, отталкиваться от известного, что, в данной задаче, известно Арду. Ускорение свободного падения, разумеется, константа, но ввиду неопределенности геометрической формы, итоговая скорость может отличаться. Потому что только в вакууме килограмм пуха и железа падают с одинаковой скоростью, в реальности же все происходит несколько не так. Так что данная константа, в случае с задачкой Конвилла, не работает. А что работает? Факт того, что предмет упадет. Арди улыбнулся. Сколько раз он задумывался над тем, как можно избавиться от необходимости зализывать раны после очередного прыжка из окна, с крыши или дирижабля. Если отталкиваться от одной единственной, непреложной константы, предмет любой формы, объема и плотности не может зависнуть, сам по себе, в воздухе и обречен на неизбежное столкновение с землей, то работать надо именно с этим. А значит, единственный вариант – работать вовсе не с предметом, а как и в случае с задачкой Энманиш, идти, так сказать, от обратного. Плевать, что за предмет падает на землю, если никакой из предметов не разобьется и не сломается. Правильно, как этого добиться? Сделать землю эластичной и, через эластичность, перенаправить кинетическую энергию на растяжение поверхности, ну а чтобы предмет, как на батуте, не выстрелил куда-то в небо, то перенаправить уже энергию обратную процессу растяжения. Возвращение поверхности в состояние покоя, в любой свободный приемник. Предмет ведь уже упал, потенциал уже создан. Так смысл его растрачивать впустую и... Арди завис, так и не опустив карандаш на лист бумаги. Вот его ответ на вопрос, как же улучшить водную пелену. Если ему удастся перенаправить энергию вражеского заклинания не внутрь печати водной пелены, а в иной резервуар, то он не просто нивелирует заклинание противника, а еще и... Студент Эгабар, прохаживавшийся между столов профессор Конвилл, ненадолго задержался около Арди. «Вы выглядите немного странно. Все в порядке?» «Да-да, профессор», закинувшись, ответил Арди, буквально через 5 минут, уже встал с места. «Вам нужно выйти», вздернул брови профессор Конвилл. «Спешу напомнить, что пока экзамен не сдан, из аудитории нет выхода. Даже если вам, так сказать, приспичило по биологической причине, я готов». Конвилл, в отличие от других профессоров, в том числе Энманиш, нисколько не удивился. Пожав плечами, он прошел между столами и встал напротив своей кафедры, подняв с той стеклянный шар. «Демонстрируйте», профессор даже не озаботился тем, чтобы посмотреть лист Ардана или спросить, какую печать тот решил использовать. Ардан вышел вперед и, внимательно вглядываясь в свой чертеж, ударил посохом о пол. На мгновение старый, потертый, коричневый ковер перед ногами Конвилла окутала мерцающая, розоватая пленка, напоминающая пену, а затем исчезла, впитавшись внутрь ворса. От взгляда Конвилла, разумеется, не укрылась печать, воплощенная его студентом. Так, с уже куда большим азартом, Конвилл попросту перевернул ладонь. Стеклянный шар рухнул на пол, на миг внутри его прозрачной формы отразились искривленные лей огни, а следующей секундой он уже спокойно лежал, целый и невредимый, на ковре, и только ненадолго вспыхнувшая над ним искра красного цвета, в которой растворилась кинетическая энергия, указывала на падение. «Позволите, Арт», Конвилл протянул руку. Ардан тут же расстался со своим чертежом. Профессор, достав из нагрудного кармана очки, что происходило крайне редко, обошел кафедру и, усевшись за свое рабочее место, поднял лист к лицу. Секунды растянулись до минут, в течение которых Арди как-то глупо и нелепо себя чувствовал, стоявшим перед кафедрой напротив лежавшего на полу шара. Разумеется, поверхность каменного пола нельзя было заставить стать эластичной по всей протяженности, потратив на это всего 3 красных луча. Нет, чтобы изменить свойства десятков квадратных метров площади, требовалось не то, что 3 луча, а 3 звезды минимум. Но кто сказал, что нельзя изменить эластичность только в точке соприкосновения и только в самый ответственный период, когда две поверхности сойдутся в ударе, а высвобожденную энергию можно? Подойдите ко мне, Арт. Конвилл как-то резко стянул с лица очки и, незаметно для остальных студентов, перевернул лист печатью вниз. Ардан, не очень понимая, в чем дело, подошел к кафедре. «Что-то не так, профессор?» – тихо спросил он. «Печать нерабочая. Вы и сами видели, что она работает, Арт», – шепотом ответил Конвиллу. «Вечные ангелы, Арт, почему с вами каждый раз так? Как так? Так?» – осветлоликие и его сострадание – «Непросто», – выдохнул профессор. «Я понятия не имею, чем вы занимаетесь, когда отсутствуете на занятиях, но, рискну предположить, чем-то весьма специфичным, потому что я просто не представляю, как еще вы смогли бы из безобидной, строительно-заводской печати придумать оружие». «Оружие?» – переспросил был Ардан и переместил взгляд обратно на стеклянный шар. «Перенаправить энергию. Если он перенаправит энергию обратно на объект, увеличив его скорость, а затем закольцует эффект, то можно в невероятно краткие сроки получить объект, разогнанный и, соответственно, разогретый до весьма серьезных значений. Да, из-за нагрева пострадает плотность, но ее можно увеличить, потратив несколько лучей. Столько же уйдет на рекурсию поглощения и восстановления скорости. А вообще лучше сразу перевести энергетическое потребление во вторую звезду. К примеру, таким образом можно доработать ледяную стрелу. Да, получится двухзвездное заклинание, но настолько убойной мощности и скорости, особенно на средней дистанции, что оно того, безусловно, стоит. Сколько, простите, профессор, сколько звезд и лучей вы только что рассчитали, чтобы доделать ваш чертеж? Пояснил Конивилл, нисколько не сомневаясь, что Арди за пару секунд догадался, как перевести его печать из инженерной стези в военную. 2 звезды, 3 луча красных для стабилизации 4 контуров, и 4 луча зеленых для, если посчитаете получше, то поймете, что можно обойтись 2 лучами зеленой, перебил его профессор и, выдохнув, откинулся на спинку стула. Знаете, что неприятно, Арт, вопрос риторический, вы не посещаете и половины лекций, а значит учитесь почти самостоятельно, и почти самостоятельно вы уже закрыли темы рунических связей и, судя по тому, что я вижу, векторов, это темы 2-го и 3-го курсов, Арт, что дальше? Вы, в следующем году, перейдете к стихийным взаимодействиям и сложным конструкциям из вложенных печатей, чтобы уж, знаете, закрыть темы еще и 4-го с 5-м курсов. Я все еще понимаю векторы и связи весьма поверхностно, профессор. Разумеется, Арт, отмахнулся Конвилл. Иначе бы вы сразу поняли, что именно начертили. И только тот факт, что ваше понимание данных тем относительно... Подчеркиваю, относительно поверхностно останавливает меня от того, чтобы не знаю, Арт, не знаю, что с вами делать. Конвилл опять вздохнул, прикрыл глаза и помассировал переносицу. Возьмите ваш лист, Арт, и идите. А сдавать? Сегодня вам сдавать ничего не требуется, видимо, день из числа тех, когда Ардану лучше просто молчать. Я и так верю, что вы разбираетесь в устройстве бытовых генераторов. А печать доработайте и попробуйте отнести на рынок заклинаний. Впрочем, сами разберетесь. Благодарю. Арди забрал листок и уже собирался на выход, как Конвилл его тихонько окликнул. Арт, да, профессор, 9 месяцев назад я выдал вам список, думая, что вы ничего не знаете. Я помню, профессор, никто, даже будь он 3-ж потомком Арайгабара, да будут немилостивы к нему вечные ангелы, не смог бы добиться такого прогресса за столь короткое время без наличия крепкого фундамента. От Арди не укрылось отношение Конвилла к его прадедушке, но профессор имел на это право. И, тем более, он говорил с Ардом с уважением и все тем же азартом и заинтересованностью. «Вы провели меня, Арт, но не рассчитывайте, что у вас получится так выкрутиться и в следующем году. С этого момента вас ждут совершенно другие практические задания и экзамены, нежели у ваших коллег. И, клянусь своим магистерским медальоном, если вы их провалите, то потеряете и стипендию, и свое место в большом. Хватит вам уже растрачивать ваши мозги. Надеюсь, это понятно? Вполне, профессор. А еще я поговорю с Энманиш. Думаю, Талис с радостью ко мне присоединится, как и Коверцкий, если ему, конечно, будет не лень. Арди вздохнул. Хорошо, профессор, а теперь идите, арты можете собой гордиться, потому что я вами уж точно горжусь». Профессор Конвилл ему улыбнулся, широко и искренне, без тени злобы, презрения или страха. Человек, в чьей истории, судя по всему, жила боль, причиненная Арором, был отчаянно рад присутствию Арда в своей аудитории. «Спасибо», – поблагодарил Ардан и вышел за дверь. Его ждал последний экзамен – военная подготовка. Да уж, Арди посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Какой-то бесконечный день, как и тогда, при зачислении в большой, жизнь действительно циклична. Спустившись на лифте, облившись теми ведрами собственного пота, после событий в подземном, заброшенном храме старых богов, боязнь замкнутого пространства, кажется, лишь усилилась. Ардан, тяжело дыша, добрался до раздевалки. У него не имелось, разумеется, никакой формы, лишняя трата денег на то, чем он не пользовался. На занятия по военной подготовке в Большом он все равно не появлялся, а Аверский, да примут его вечные ангелы или, как говорили первородные, не будет его имя забыто, предоставлял форму для их еженедельных занятий. Так что, миновав ряды железных шкафчиков и скамеек, Ардан вышел на главный полигон Большого. Вышел и едва было не споткнулся. Он ожидал увидеть кипящую работу и множество студентов, борющихся против манекенов, окутанных щитовыми чарами, ну или же самостоятельно воздвигающих уже свои щитовые чары, чтобы защититься от атаки куклы. Но вместо этого Арди лицезрел весьма нетривиальную картину. Вокруг центральной части полигона, как и в случае с Керимовым, из стен выехали многочисленные трибуны, на коих сейчас оказалось не протолкнуться. Шуршали разноцветные плащи, в том числе и синие, принадлежащие редким студентам с выпускных курсов военного и целительского факультетов, шептались, без малого, сотни студентов, может 15, если не 18 десятков студентов университета жались в тесноте плечами друг к другу. И это только те, кто сидел на скамьях, потому как вдоль периметра полигона выстроились ряды одетых в форму первокурсников, а посередине, словно дирижер с оркестром, замер полковник Всеслав Кштовский. На его плечах все так же угрюмо сверкали погоны с 5 звездами на 7, 9, 8, 6 и снова 8 лучей. И, может, если бы Кштовский смог зажечь 6-ю звезду, хотя бы даже с объемом в пару лучей, то занял бы место среди таких монстров, как Эдвард Аверский. Но, увы, полковник Кштовский не справился с задачей и навсегда остановился на своих пусть и категорически внушительных, но 5 звездах, среднего роста, средней комплекции, с круглым, непримечательным лицом и залысиной. Когда Арди видел его мельком в коридорах университета, то полковник носил простой, гражданский деловой костюм, твидовую тройку серых и темно-синих оттенков. На занятиях Кштовский, по рассказам Бориса, предпочитал форму фехтовальщиков старинного кроя. Рядом с полковником обнаружились и его ассистенты, среди которых Арди приметил в том числе и Кирилла Лаврилова, который курировал группу, где Ардан проучился почти полгода. Тот, почему-то, выглядел встревоженным. Таким же встревоженным, как и семенящий к Ардану Бажен Ярский. Как и всегда в развалочку, с каменным выражением лица, сдобренным насмешливо безразличным взглядом умных глаз. «У меня какое-то дежавю, ковбой», перекатывая во рту бессменный сахарный леденец, Бажен искоса поглядывал в разные стороны. «Идешь по нарастающей, сперва барон, теперь проклятие, Арт, а чего так сильно через ступеньки прыгаешь-то? Почему нельзя было тихонько поругаться с каким-нибудь лордом? Просто для приличия». Ардан нахмурился. «Ты мне еще с прошлого раза процент со ставок не отдал», — напомнил он. «Процент? Со ставок? А мы о таком договаривались?» Бажен попытался наивно и невинно похлопать ресницами, но тут же сдался. «Отдам. Чек устроит? Нет. Грубо, но приемлемо», развел руками лучший студент юридического факультета, по совместительству наследник одной из старейших семей адвокатов и, по какой-то непонятной причине, работник второй канцелярии. Секретов и тайну Ярского, пожалуй, хватило бы на несколько человек. «Сейчас будет шоу». «Шоу?» – переспросил Арт. «Я, кстати, снова твой секундант, может быть, договоримся об оплате?» Бажен хрустнул леденцом. «Скажем, первый взнос в размере суммы, которую я тебе должен». Арди не успел повторить свой вопрос. В зал сперва вошли Борис, но без Елены, которая, видимо, решила не проходить военный экзамен, что вполне объяснимо, следом за Фахтовым еще несколько человек с их курса, а последним, через еще пару мгновений, В зал буквально прошествовал Иолеграф со своей свитой. На кладбище Ардан был слишком занят тем, чтобы не упустить из виду Цассару, так что пропустил мимо ушей и речь императора и внешний вид Иолы и Аркадиаграф. Но, судя по тому, как чванливо, с видом самой важной курицы в курятнике, выхаживал Иолы, блестящий не хуже начищенного, лакированного пола, то с ними все было в порядке. Бажен коротко хмыкнул. «Вечные ангелы, он как будто действительно верит во весь этот бред». «Какой еще бред?» – переспросил Арт. «Газеты надо читать, коллега», – повторил смешок Ярский. «Ты посмотри потом, как все обставили с дирижаблем». Бажен, прокашлившись, наполнил тон притворным официозом и продекламировал. «Непредвиденная поломка, крушение в городской черте, трагедия, предотвращенная усилиями великого князя Аркадиаграф и его сына, великого князя Иолеаграф». Ардан только пожал плечами. Звучало, с точки зрения работы второй канцелярии, вполне логично и, наверное, полезно с точки зрения общественного мнения. И ни одного упоминания о том, что на судне собралась половина верхушки оппозиции короны, добавил Бажен. А Тривармен погиб при крушении, понял неозвученный вопрос Бажен. Как и Лемрити. Скорее всего, наша общая знакомая мутант успела постараться. Непонятно зачем. Ао, дорогой дознаватель, это уже твоя и вашего отдела проблема, поднял ладони Ярский. Я в эти дебри лезть не собираюсь. Единственное, что сразу предупрежу, говори, что не видел ее. Кого ее? Таисию Шприц, ответил Бажен. Каким-то образом эта акула-пера пробралась на судно и теперь выкатила свое очередное независимое расследование, в котором утверждает, что реальные события могут расходиться с официальной позицией, предоставленной массам. Таисия Шприц. Арди уже несколько раз встречал это имя на страницах газет и журналов. А еще он вспомнил, как за столом для игры в семерку рядом с ним сидела старушка, но только не совсем старушка, а весьма тщательно загримированный человек. Но, думаю, руководство вас сегодня еще просветит. Ардан повернулся к Бажену. Мне, почему-то, не внушает оптимизма твой тон, Ярский. А он и не должен, ковбой, снова хрустнул леденцом Бажен. Ты башню казначейства протаранил? Протаранил. Знаешь, какой там ущерб? Не знаешь, вот лучше и не знай дальше. Ардан даже не собирался ничего комментировать. Не потому, что не мог, а потому что знал, что сегодня ему не удастся закончить вслух ни одну мысль. Собственно, так бы оно и произошло, открой он рот. Кштовский, когда в зал вошел последний из студентов первого курса, повернулся к аудитории и едва слышно ударил посохом о пол. В зале мгновенно повисла тяжелая тишина. Господа зрители, раз уж вам позволили понаблюдать за сегодняшним экзаменом первого курса, то будьте любезны, не мешать, весьма серьезным, не терпящим сомнений в сказанном, произнес Кштовский. Что касательного самого первого курса, то экзамен в этот раз пройдет в необычном режиме. Дабы сразу пресечь все споры и негодование, полковник убрал руку во внутренний карман и достал на свет гербовую бумагу с подписями ректора и всех деканов. Экзамен первого курса пройдет в формате учебных поединков. Победитель получает за экзамен 12 баллов, а проигравший, Кштовский, обведя взглядом окаменевшую аудиторию, выдержал театральную паузу. Не получает ничего. Студентам потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное, после чего ряды, несмотря на предостережение, зароптали. Но как же так, я могу потерять из-за этого стипендию. Это просто нечестно. Мы ведь даже в разных группах по подготовке, находясь на факультете общих знаний, где, куда ни посмотри, наследницы крупных дельцов или же мелких дворян, общаясь с Борисом Фахтовым, имея неприятности в лице великого князя и его свиты, очень легко забыть, что большую часть большого составляли вовсе не дворяне, дети богатых родителей и не аристократы, а самые обычные граждане империи. Те, кто учился в университете, совмещая лекции с работой, брал займы в банке, чтобы оплатить очередной семестр и буквально грыз гранит науки в надежде получить стипендию короны. Кто-то уже работал на гильдию магов или, если не так повезло, то тянул лямку подмастерья в какой-нибудь фирме, спонсирующей будущего сотрудника. И таких, больше 2/3 от общего числа. Так что нарастающее возмущение вполне понятно. Как я уже сказал, голос Кштовского, прозвучавший сродни выстрелу старого револьвера, заставил абсолютное большинство первокурсников. Приказ заверен всеми инстанциями, в том числе гильдией магов. Отныне и впредь экзамен по военной подготовке будет проходить только так и никак иначе. В этом году, в качестве эксперимента, только для первого курса, а затем, полковник перевел взгляд на трибуны, и для всех остальных курсов тоже. Да это, что за бред, мы будем протестовать и, у военного мага не может быть баллов, гаркнул Кштовский, в зародыше придушивая новые споры. Военный маг либо мертв, либо жив, другого не дано, мы не на фронте, выкрикнул кто-то с трибуны. Юноша в зеленом плаще и очень толстой оправой очков, и молите вечных ангелов, чтобы там никогда не оказаться, отрезал полковник. Но если, не приведи светлоликий, окажетесь, то посмотрите на сегодняшние изменения совсем с другой стороны. А теперь, чтобы вы понимали, что вам предстоит и как это будет выглядеть, я приглашаю сюда студента Иолы Аграф и студента Арды Габара. Ардан, как и все прочие студенты, оказался ошарашен новостью. Потерять 12 баллов за экзамен означало, что чтобы получить стипендию студенту потребуется едва ли не идеально сдать все остальные дисциплины, и это для первых трех курсов, а с четвертого количество дисциплин сокращалось с 12 до 8, сугубо специальных для выбранной кафедры, факультеты, после третьего курса, делились по кафедрам. Да, порог стипендий тоже сокращался со 100 баллов до 86, но это означало, что потеря результатов экзамена военной подготовки полностью нивелирует возможность получить стипендию. А если спуститься еще ниже, то можно потерять место, оплаченное Корно, или и вовсе вылететь из университета. Значит, все же, готовятся, процедил Бажен, который, в отличие от остальных, совсем не выглядел удивленным. К чему? Разом пересохшим горлом спросил Ардан. А ты подумай, ковбой. Бажен вытащил изо рта леденец и чуть сдвинул кустистые брови. У нас сейчас строится несколько военных верфей, готовят к серийному запуску военные дирижабли, повышают оклады среди военных чинов от рядового до старшего звена, организовали, вон очередной промышленный бум. А теперь еще и буквально палками загоняют молодых магов, чтобы мы половину своего времени тратили на изучение военной магии. Слышишь во всем этом общий корень? Ардан слышал. Все, что происходило, имело в себе приставку «военный». Но на данный момент, все это мысли завтрашнего дня. «Иди давай», — подтолкнул его Бажен. «Время не тяни». Ардан кивнул и, оставив сумку с письменными принадлежностями своему секунданту, вышел вперед. И вновь ирония цикличной истории. Его учебный год начался с поединка с Иолой Магров, а теперь им и закончится. Сам великий князь даже не посмотрел в сторону своего обидчика, делая вид, что рядом с ним оказалась невзрачная и безобидная мошка, не стоящая и грамма его внимания. На публику Иола играл так, как, пожалуй, и положено играть человеку его социального положения. С первого по третий курс экзаменационные поединки будут проходить, как и всегда, по правилам поединка щитовой магии, без использования накопителей. Прохаживаясь вдоль рядом, разъяснял Кштовский, начиная с третьего курса и по пятый включительно, поединки будут проходить по правилам кровавых дуэлей. Каждый из магов будет обеспечен двумя накопителями. Их можно распределить между любыми своими звездами. Студенты, до этого роптавшие и перешептывавшиеся, разом смолкли, а кто-то даже побледнел. Но кровавые дуэли запрещены без визы гильдии магов, прохрипел кто-то с трибуны. На каждую звезду, а вот одна из девушек с факультета Бажена, зацепилась за самую важную оговорку. «Значит, если меня поставят в пару с тем, у кого больше звезд?» «Да», — вновь гаркнул полковник, — «вы все правильно поняли. Неважно, сколько у вас лучей, сколько звезд, на экзамене вы будете равноценным участником кровавой дуэли. Мои ассистенты и дополнительный медицинский персонал, который будет принимать участие в экзаменационных сессиях, начиная со следующей зимы, обеспечит сохранность ваших жизней и здоровья. Здоровье расскажите это Керимову». И, стоило прозвучать фамилии пострадавшего барона, как плотину молчания прорвало. «Вы нарушаете наши права, это неконституционно. Мы живем в свободной стране и имеем полное право отказаться от этого варварства. Это подсудное дело, вы не имеете полномочий. Мы», Кштовский ударил посохом о пол и, едва ли немногим медленнее, нежели воплощал печать Аверский, под его ногами вспыхнул сложный узор, состоящий из пяти соединенных воедино печатей. В следующее мгновение около лица каждого, абсолютно каждого из присутствующих, сформировался сгусток маленького пламени. Арди успел бы поставить щит, но сомневался, что Кштовский причинит кому-то вред. Так оно, в целом, и произошло. Что неудивительно, пара десятков студентов, в основном с военного факультета, успели поднять свои щиты. «Вы все мертвы», — скупо произнес Кштовский, отзывая свою магию. Если бы вы сейчас были не здесь, где тепло, уютно и кормит по расписанию, а на границе, то вы были бы мертвы. Полковник снова обвел аудиторию непреклонным, суровым взглядом, чья тяжесть буквально сминала воздух. Кто полагает, что его сильно ущемили и, кто не согласен с новыми правилами, свободен прямо сегодня подать заявление об отчислении из университета. Чести ради, несколько студентов, пусть и совсем малый процент, действительно вскочили на ноги. Только спешу добавить, не без презрения, добавил полковник, что данный приказ гильдии магов распространяется не только на Императорский магический университет, но и на каждое высшее учебное заведение, обладающее факультетом звездной магии. Вставшие студенты, замерев в нелепых позах, постояли пару мгновений и сели обратно. Вот и я о том же, несколько кровожадно хмыкнул Кштовский. А теперь к нашим волонтерам. Полковник развернулся к стоявшим позади него Иолу и Орду. В качестве исключения ваш поединок, глаза полковника сверкали не хуже начищенной сабли. Господа первокурсники, пройдет в рамках кровавой дуэли. И, как я уже сказал, разница в звездах никого не интересует, так что... Полковник перевел взгляд с Ардена великого князя. «Студентограф, имейте в виду, что вы будете сражаться с противником, заведомо слабее вас». «Так точно». Вытянувшись по струнке, гаркнул Иола и даже как-то нелепо, не очень четко, стукнул каблуками тренировочной обуви. Среди студентов снова понеслись шепотки. Не так часто кто-то зажигал вторую звезду, обучаясь, при этом на первом курсе, а Арди мгновенно понял, почему Аграф оказался в тот день в том же месте, где они отдыхали с друзьями Тес. Иолай банально за ними следил, и сам спровоцировал все то, что произошло. Он, скорее всего, знал о грядущих изменениях в экзаменах и, возможно, собирался вынудить самого Ордана вызвать себя же на дуэль. Так бы он отплатил, с его точки зрения, за все фривольности безродного зверя. Только, из-за собственной несдержанности, сам оказался тем, кто бросил вызов на кровавую дуэль, хоть в этом и не имелось особой необходимости. Откуда же Аграф мог знать о новом законе? Его отец, Аркадий Аграф, видный военный, имеющий огромный вес и уважение в милитаристских кругах, а сам Иолай не устает демонстрировать успехи в военной магии. Так что, скорее всего, ему рассказал его репетитор, наставник, учитель, можно называть как угодно. Ордану даже напрягаться не надо было, чтобы увидеть, с какой гордостью Кштовский смотрит на великого князя. Он его обучал, и он же рассказал заранее о изменениях в порядке сдачи военного экзамена. Нелепая и такая простая загадка на фоне той, что пришлось разгадать, чтобы остановить пауков. Какая-то даже скромная и гадкая, что ли. Орди чувствовал себя так, будто испачкал об нее свои мозги. Интересно, так себя чувствовал Аверский, когда обучал его военному искусству. Представьтесь, студентограф, по уставу, студент Иолеграф, первый курс военного факультета, чеканя слова не хуже, чем Кштовский чеканил шаг, прогремел великий князь. Красная звезда, 9 лучей, зеленая звезда, 7 лучей. Ваши накопители, полковник протянул шкатулку с разноцветными кристаллами, из которой Иолай вытянул 2 зеленых накопителя. Студенты смолкли, даже самые последние шепотки затихли. Учащиеся, даже из числа обладателей синих плащей, не могли отвести взгляда от представителя императорской семьи. Уже сам факт зажигания зеленой звезды выглядел весьма недурным достижением. Да, время от времени появлялись такие уникумы, но не так уж и часто. Но мало того, что Иолай Аграф зажег вторую звезду, так еще и смог добиться в ней 7 лучей. Достижение, достойное уважения. Да, Иолай был неприятным, мнительным, мстительным и весьма закомплексованным человеком. Но он не был дураком, трусом и, может быть, обладал и другими положительными чертами, о коих Арт не знал, да и, если быть до конца откровенным, даже не хотел знать. Он не испытывал к Иолаю ровно никаких эмоций, кроме, разве что, после того, как увидел их отношения с отцом, Аркадием Аграф, легкой жалости. Студент Агабар, представьтесь по уставу. И, наверное, в данном случае Арди мог бы воспользоваться ситуацией, попросту назвать свою красную звезду, быстренько проиграть Иолаю, постаравшись не попасть при этом на койку лазарета, что не составило бы особого труда, а затем добраться до черного дома, где его ждали куда более важные дела. «Студент Агабар», прозвучал где-то вдалеке голос, «вы меня слышите или вас так сильно потрясли успехи студента Аграф? Это было бы правильное решение». со всех сторон правильное, рациональное и разумное, он бы разом покончил с весьма отягчающими учебу и, в целом, жизнеострые отношения с великим князем. Тот бы выпустил пар, доказал себе, что он лучше, и успокоился, напрочь забыв о существовании такого полукровки, как Артагабар. Как будто у великого князя других проблем не имелось. Имелось, конечно, все они, вне зависимости от крови и статуса, боролись со своими собственными пауками. «Студент Агабар, вам попросить принести новые штаны». Скости бы одобрил подобную дальновидность, Шали похвалила бы за хитрость, Гута бы восхитился сдержанность, а Танха сказала бы что-нибудь о мудрости и доброте, а Иргар бы тоже сказал, что охотник не должен слишком далеко выбираться из своей тени, нельзя показывать когти добычи ровно до тех пор, пока эти самые когти не вспорют ей артерию. Студент Кштовский подошел в упор к Арди и помахал у него ладонью перед лицом. Да, со всех сторон это было бы правильное решение, так его учили звери, и только лежавший во внутреннем кармане говорил о другом. Помимо зверей, у Арди был и другой наставник, со скверным характером, курящий, как паровоз, с самомнением больше, чем башня казначейства, без раздумий отдавший свою жизнь за сослуживцев. Да, все же эти полгода, проведенные в прокуренном рабочем кабинете и на пропахшей потом испытательной площадке чего-то, достойли. Студент Агабар, Ардан перебил полковника и поднял взгляд на полковника. Красная звезда, 7 лучей. Отлично, вы очнулись. Берите ваши накоп. Зеленая звезда, снов перебил Ард, 9 лучей. И если до этого момента в зале висела тишина, то теперь звуки буквально погибли под грубым ударом вязкого молота, наполненного болотной трясиной, в которой можно лишь утонуть и исчезнуть без следа. Забавная шутка, студент, вы. Ардан убрал руку в карман брюк и вытащил коричневый кожаный футляр для документов, где хранил свое гражданское удостоверение личности, билет студента и билет клуба рынка заклинаний, где был зафиксирован результат его проверки на аппарате, которую он проходил несколько месяцев назад. Полковник выхватил документы и несколько раз пробежался по ним взглядом. «Это правда?» – спросил Иолый, смотрящий на Арда со злобой. «Если раньше все, что испытывал великий князь по отношению к Арду, можно было описать раздражением, то теперь во взгляде Иолая читалась неприкрытая, ядовитая, жгучая злоба. Правда?» – кивнул полковник и протянул документы обратно. «Выбирайте ваши накопители, студент Агабар». Ард повернулся к Иолаю. Студент первого курса военного факультета лучшего звездного университета мира, ученик одного из самых опытных военных магов страны, он не был шагальщиком, не был главарем банды Шантира, вампиром, звездным оборотнем, отставным, спившимся, военным магом синей звезды, демоном, и, разумеется, магом, погрузившимся в такие глубины демонологии и химерологии, что сумел создать искусственные звезды. Это был просто студент, может безумно талантливый, может невероятно одаренный в плане военной магии, но все еще, студент, не требуется. Что, не требуется, господин профессор, пожал плечами Арди. Нет нужды переводить казенное имущество. Аграф побагровел, а затем и вовсе покрылся белыми пятнами. Кажется, если бы он начал что-то говорить, то вместо звуков с его губ сорвалась бы белая пена, как у бешеной собаки. «Ваша воля», – процедил с раздражением, Кштовский уже громче добавил, – «разойтись на исходные позиции». Аграф резко крутанулся на каблуках и буквально стремглав бросился к отмеченному на полу квадрату, находящемуся в дальней, восточной части полигона. На сей раз вместо нескольких шагов их будет разделять почти сотня метров. Арди спокойно, не обращая внимания на шокированные, а порой испуганные взгляды студентов, направился к своему углу.